«Благодарю покорно, Потап Максимыч», — низко поклоняясь, сказал Алексей. «Уж позвольте мне всю святую у тятеньки пробыть», — молвил Алексей. «Всю неделю?» — угрюмо спросил Потап Максимыч. «Уж всю неделю позвольте», — отвечал Алексей. «Но нечего делать». «Прощай, Алексеюшка», — вздохнув, промолвил Потап Максимыч. «Счастливо оставаться», — низко кланяясь, — сказал Алексей. «Постой маленько, обожди, я сейчас», — прервал его Потап Максимыч, выходя из горницы. Алексей стоял, понурив голову. Как же он ласков, как же милостив, душа так и льнет к нему. А страшно, страшно. Воротился Потап Максимыч, подойдя к Алексею, сказал: «Похристосуемся. Завтра ведь не свидимся. Христос воскресе!» «Воистину Христос воскресе!» — отвечал Алексей. Потап Максимыч крепко обнял его и трижды поцеловал. Потом дал ему деревянное красное яйцо. «Будешь дома христосоваться, вскрой и вспомни про меня, старика». Слеза блеснула на глазах Потап Максимыча. «На праздники-то навести же», — сказал он. «Отцу с матерью кланяйся, да молви, приезжали бы к нам попраздновать. Познакомились бы мы с Трифоном Михайловичем, потолковали. Умных людей беседу люблю. Хотел завтра ради великого дня объявить тебе кое-что, да видно уж после». Ушел Алексей, а Потап Максимыч сел у стола и опустил голову на руки. Совсем захлопоталась Аксинья Захаровна, глаз почти не смыкая после длинного стояния Великой Субботы, отправленного в Моленный при большом стечении богомольцев. Целый день в суетах бегала она по дому. То в Стрепущую заглянет, хорошо ли куличи пекутся, то в Моленный надо посмотреть, как Евпроксеюшка с Парашей лампады да иконы чистит, крепко ли вставляет в посвечники ослопные свечи, и достаточно ли чистых горшков для горячих углей и росного ладана они приготовили. Из Моленной в боковушу к Насте забежит, поглядеть, как она с матренушкой крашеные яйца по блюдам раскладывает. С ранней зари по всему дому беготня, суетня ни на минуту не стихала. Даже часы Великой Субботы Евпроксеюшка одна прочитала. Аксинья Захаровна только и забежала в Моленну послушать паремью с припевом «Славно бо прославися». Стало смеркаться, все помаленьку успокоилось. Аксинья Захаровна всем была довольна. Везде удача, какой и не чаяла. В часовне иконы и лампады как жар горят. Все выметено, прибрано, вычищено. Скамьи коврами накрыты. На длинном столе, крытым камчатной скатертью, стоят фарфоровые блюда с красными яйцами, с белоснежной пасхой и пышными куличами. Весь пол моленный густо усыпан можжевельником. Одна беда, папанью доспели. Придется на такой великий праздник сиротскую службу отправить. Стрепущей тоже все удалось. Пироги не подгорели, юха курячая с шафраном сварилась на удивление, солонина с гусиными полотками под чебром вышла отличная, а индюшку рассольную дырябчиков под лимоны и кума Никитишна не лучше бы, пожалуй, изготовила. Благодушествует хозяюшка. И пошла была она к себе в боковушу успокоиться до утренни. Но, увидав Потап Максимыча в раздумье, стала перед ним. «Ты б, Максимыч, прилег покуда», — молвила она. «Часок другой третий соснул бы до утренни-то». Потап Максимыч поднял голову. Лицо его было ясно, радостно, а на глазах сверкала слеза. Не то грусть, не то сердечная забота виднелась на крутом высоком челе его. «Присядь, старуха, посоветоваться хочу». Ни слова не молвив, села Аксинья Захаровна возле мужа. «Я все об Настенке», — сказал он. «Что ни толкуй, пора ее под венец». «Нашел время про скоромные дела говорить. Такие ли дни?» — ответила Аксинья Захаровна. «Не про худо говорю», — молвил Потап Максимыч. «Доброму слову всякий день место. Жениха подыскал». «Кого еще?» «Да хоть бы Алексея», — молвил Потап Максимыч. Аксинья Захаровна всплеснула руками, да так и застыла на месте. «В умель ты, Максимыч!» — вскрикнула она. «А ты не верещи, как свинья под ножом. Ей говорят, советовать хочу, она верещать». Еще громче крикнул Потап Максимыч. «Услышать могут, помешать», — сдержанно прибавил он. «Да я так, Максимыч», — срабев, ответила Аксинья Захаровна. «В ум взять не могу. Хорошего человека дочь, а за мужика...» «А сама ты за какого князя выходила?» — сказал Потап Максимыч. «Как же ты его к себе приравнял, Максимыч?» — молвила Аксинья Захаровна. «Ведь он что? Нищий, по наймам ходит». «Жена богатство принесет», — отвечал Потап Максимыч. «Зачнут хозяйствовать богаче, чем мы с тобой зачинали». Встал Потап Максимыч, к окну подошел. Ночь темная, небо черное, по небу